Глава 4. На большой дороге. Шла наша бравая троица, как и положено настоящим героям, шарахаясь от каждого шороха и пугаясь собственной тени. Дракон периодически сжался к отчаянно храбрившемуся эльфу, который не убирал руку с эфеса меча. Я выступала во главе суперотряда, без стеснения держа дубину в руках. Уж больно место оказалось жуткое. Завывающий ветер, постоянно осыпающиеся камни и туман, идущий от неглубокой, протекающей здесь речки. Солнечные лучи сюда не доходили из-за высоких скал, поэтому сырость пробирала даже устойчивую к холоду меня, заставляя зябко ежиться. Конца и края расщелины видно не было, а выбраться хотелось поскорее. Извилистая, плутающая меж гор, она тянулась все дальше и дальше. Такая дорога изматывала. Постоянное напряжение и ожидание чего-то плохого утомляло похлеще быстрого бега. В тот момент, когда темный коснулся моего плеча, я... Нет, не закричала, а замахнулась дубиной, последний миг сумев остановить удар, едва не обрушившийся на неразумную длинноухую голову. Я уже хотела высказать эльфу все, что о нем думаю, когда Лауронос приложил палец ко рту и кивнул вперед. Прислушавшись, я действительно расслышала вдалеке слова. Ничего понять не удавалось, речь казалась смазанной, но определенно это был разговор. Я подняла брови, спрашивая, что делаем дальше. Эльф подтолкнул меня вперед. Я попыталась вытащить вперед его, но темный проявил удивительное упорство и успешно сопротивлялся. Дракон со стороны наблюдал за нашей возней и не привлекал к себе внимания. На этого храбреца я не рассчитывала. Тем временем разговор приближался, а вот наша с темным борьба и не думала заканчиваться. Эльф всеми силами сопротивлялся, но я, привыкшая воспринимать его как тщедушного заморыша, ничего серьезного не ожидала, а зря. Темный таки смог меня удивить. Каким-то образом провел подсечку и повалил прямо на камни, с ликующим видом усевшись сверху. Вот сейчас встану, и тогда посмотрим. Встать я не успела, так как из-за поворота вышли общающиеся путники. «Наших бьют!» — заорал один из орков, удобнее перехватывая дубину. «Темный поймал нашу женщину!» — завопил другой. «Ушастый труп», — подумал я, решая, как выкрутиться из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. Дракон тоже решал проблему. Точнее, он-то для себя сразу все решил, но узкая расщелина не позволяла так просто огромной туши развернуться, чтобы оперативно дать дёру. А задним ходом тоже было как-то несподручно и несподножно, а в случае с ультом еще и несподкрылно и несподхвостно. Лауронос таки догадался слезть с меня, то затравленно оглядываясь на застрявшего в повороте дракона, отрезавшего путь к отступлению, то умоляюще глядя на меня. Три орка за это время подскочили к нам вплотную, поигрывая дубинами и мускулами. Одеты они были, кстати, не в шкуры, а во вполне человеческие штаны и рубахи, а еще такие удобные с виду сапоги, что я поняла, выйдем к жилью, обзаведусь такими же. Обменяю на все луароновсовские цацки, но сапоги добуду. «Ты, вареного отродья, посмел тронуть нашу сестру!» Орк уже делал замах дубины, когда я точно осознала, пора вмешаться. «Вы все не так поняли!» Встав между орками и эльфом, быстро начала я. «Я избранница духов!» И продемонстрировала метку на предплечье. «Иду с важной миссией к людям. Эльфа захватила в качестве раба, а это...» Я кивнула в сторону выглядывавшего из-за поворота дракона. «Мой трофей!» На лицах орков читался активный мыслительный процесс, пытавшийся обработать столько информации сразу. «И твой раб взбунтовался!» — пришел к выводу один из орков, снова замахиваясь на темного дубиной. «Нет-нет, он у меня смирный!» — я ткнула локтем эльфа, который нехотя кивнул. «Это я на нем приемы отрабатываю, чтобы в форме себя поддерживать. Как раз собиралась проводить прием из положения лежа». Орки почесали головы дубинами. «Да, осмыслить все сказанное, конечно, непросто. Даже я не до конца понимала, что несу, но главное, как следует заболтать, а потом быстренько смотаться. В общем, извините за беспокойство, можете идти дальше». Мило улыбнулась я клыкастой улыбкой. «Да», — сказал один орк, — «впервые гляжу на избранницу духов с эльфом, рабом и драконом. Почему не летишь?» «Он не восстановился после нашей битвы», — туманно ответила я. «Нехорошо, пусть восстанавливается. На человеческих землях неспокойно, оттуда даже нечисть бежит. Скот дохнет, люди пропадают. Не в лучшее время тебя духи послали. А вы от людей домой идете?» Вот и нашли языков. «В этих землях и человеков-то не осталось. Кто пропал, кто сбежал», — отмахнулся орк. «А почему?» «Чувствую, через земли людей нам путь заказан». «Да по-разному говорят». Орк снова почесал дубиной за ухом. «Но раз нечисть сбежала, точно ничего хорошего. Кстати, тут недалеко у реки сирены обосновались, и вообще темные активно захватывают степь», — предупредил я сородичей. «Вариновые выродки давно на степь смотрят», — сплюнул другой орк и с ненавистью посмотрел на Луароноса, так что эльф поежился. «Ты со своим построже, если что, сразу дубиной. С этими подлыми тварями только так». «Обязательно», — пообещала я. «Скажите, а у эльфов все в порядке? Через их лес можно пройти?» «Да кто ж их знает?» Орки поморщились. «Они сразу, когда все завертелось, перекрыли вход в лес, что и муха не пролетит». На этом, пожелав друг другу удачи, мы и пошли каждой своей дорогой дальше. Я невольно задумалась, как это странно — встретить здоровенных орков и считать их своими. Мой новоявленный раб шел позади меня, молча, угрюмый и явно расстроенный. «Луаронос», — обернулась к темному я, — «извини, мне пришлось так сказать, чтобы орки тебя сгоряча не побили». «Я понял». «Ты не мой раб». «Угу». «Ты мой проводник в поручении духов и боевой товарищ, которому я могу доверить свою спину». «Почему?» — сверкнул глазами эльф. «Что почему?» — не поняла я. «Почему ты мне доверяешь?» «А не должна?» «Конечно, нет». «Доверяю, и все», — пожала плечами я. «Чувства часто иррациональны. Я просто не вижу в тебе врага». «Иррациональны», — передразнил меня темный. «Где только слов таких в степи набралась?» «Так те орки тоже хорошо говорили». «Конечно, столько среди людей прожили». «Слушай, чего ты вообще разошелся? Наоборот, радовался бы, что тебе такая замечательная орка попалась». «От обычных орков я всегда знаю, чего ожидать, а ты слишком непредсказуемая и вообще странная». «Думаю, что ты тоже не самый типичный темный эльф». «Я самый типичный!» — почему-то еще сильнее вспылил он. «Хорошо, ты типичный, а я нет. На этом мы сойдемся», — примиряюще подняла руки я. Темный цыкнул и быстро зашагал вперед. «Что это с ним?» — спросила у дракона я. Но Ульт, конечно, не ответил, зато очень выразительно на меня посмотрел. Правда, что именно выражает его взгляд, я так и не поняла. И где-то через полчаса мы вышли на большую, мощеную плохо подогнанными камнями дорогу. То, что дела в датском королевстве или как она тут называется, не очень, стало ясно сразу. То и дело нам встречались брошенные повозки, пустые, в спешке оставленные дома. И чем дальше мы шли, тем страшнее становилось. Живого не было вообще. Ни зверей, ни людей, ни нелюдей. И мертвого не попадалось тоже. То есть ни одного трупа мы не нашли, хотя Луаронос специально заглядывал в канавы и проверял дома. «Ну что?» — спросила я эльфа. «Пойдем этой дорогой или попытаем счастье у светлых?» «Ты так хочешь к светлым?» — кривясь спросил меня провожатый. «Не больше, чем к темным», — честно ответила я. «Но идти здесь, на мой взгляд, еще хуже». «Они нас не пустят все равно», — оглядываясь вокруг, отозвался эльф. «Эти в любой заварушке остаются в стороне. Подлый народец». «Вот кто бы говорил! Сами напали утром без предупреждения!» «Мы давно воюем, и вы тоже нападали на нас в ночи не раз. А наши маги сказали, что надо срочно атаковать». «Почему?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами эльф. «Пришел приказ срочно нападать». «Расскажи мне про вашу столицу, как она называется?» — попросила я, чтобы не молчать и разговаривать на нейтральные темы. «Сармандагар, орка. Она называется Сармандагар. Это город в огромной горе, неприступный и нерушимый. Внутри множество ходов, целые улицы, площади. Это самое невероятное место в мире». Темный вздохнул. Безусловно, он скучал по дому и вряд ли хоть раз удалялся от него так далеко. Кому, как не мне, это понимать. Ближе к вечеру мы вышли к деревне, где еще жили люди. Когда-то, судя по хорошим домам, жили неплохо, пока не приключилось в здешних краях напасть. Нас долго не хотели пускать ни в один дом, уж больно мы казались странной компанией. Наконец, деревенский староста, выслушав, что мы идем с особой миротворческой миссией, согласился пустить нас переночевать. Нас с эльфом, конечно. Для дракона уголка не нашлось. Нормальной еды здесь тоже не было, как и лишней одежды и пары сапог. Значит, мне по-прежнему придется ходить в шкурах. Интересно, может, это так причудливо сбылась моя мечта о шубе заодно с попаданием? Я уже ничему не удивлюсь. Спать нас положили в предбаннике, дали грубые рогожи, чтобы не совсем на полу. Впрочем, крыша над головой есть, молоко и хлеб на ужин. Всяко лучше, чем ничего. Только вот уснуть мы не успели. С криком «Беда!» в дом кто-то влетел, споткнулся об меня и завалился на Луароноса. Эльф зашипел от боли. Надеюсь, ничего жизненно важного ему не отдавили. С другой стороны выскочил староста, но, вспомнив о нас, выбегать не стал, а крикнул жене зажечь свечу. В сени мы зашли вместе с ночным визитером, который сбивчиво рассказал, что у его соседки пропало двое детей. Сначала решили, что заигрались где-то, но когда стемнело, поняли, дети пропали. «А почему так поздно начали искать?» Не сдержавшись, спросила я. «Детей целый день нет. У вас тут непонятно, что творится, а вы до ночи ждете?» «Так у мира их еще шестеро, мало-мало меньше. То были самые старшие, кто ж за ними уследит?» «А сколько старшим лет?» 8 и 9. Уже большие, в догляде не нуждаются». «Сейчас крикну мужиков, возьмем факелы и пойдем искать», — решил староста. «Чтобы ему еще дети наши доставались». «Кому ему?» «Нам ведь так и не объяснили, что здесь происходит». «Темному магу», — вздохнул староста. «Наверное, прокляли наши края, раз завелся-таки у нас. Он раньше наше село стороной обходил. У нас защиту очень сильный маг ставил, много денег взял. Но или он ее смог сломать, или ребятня, вопреки запрету, вышла за пределы наших границ. «Мы поможем искать», — с готовностью вызвалась я. Темный тихо застонал. «Ничего, его магические способности и глаза, хорошо видящие в сгущающихся сумерках, очень пригодятся». В итоге мы вышли с местными. Смотрели на нас настороженно. От дракона так и вовсе шарахались, но от помощи отказываться не стали. Луарунас, конечно, рвения не проявлял. Они с Ультом остались где-то позади, в то время как я шла, от чего-то не сомневаясь, в направлении. В лесу уже почти стемнело, когда я вышла на поляну, свесила звенящим ручейком. Около ручья стоял мужчина. Я сначала напряглась, но, разглядев, как он умывается и сворачивает удочку, немного успокоилась. Видимо, один из местных с рыбалки не успел. Да и выглядел человек обычно. Крестьянин как крестьянин, в потертой, обветшалой одежде. Даже слишком обветшалой, если честно. Весь латанный, перелатанный, рукава потрепаны, волосы неровно подстрижены и запущенная борода. Может, отшельник в лесу? Живет себе и не знает, что вокруг происходит. «Извините», — обратилась я к мужчине, и тот удивленно посмотрел на меня, только сейчас заметив мое присутствие. Иногда зеленый цвет кожи очень полезен. «Вы бы не ходили здесь один? И вообще, шли бы в деревню?» «Зачем?» — искренне удивился рыбак. «Мне в деревне ничего не надо». «Здесь в округе темный маг завелся», — пояснила я и передернулась от внезапного озноба. «И взрослые пропадают, и дети. Как раз сейчас ищем». «Правда?» — мужчина огляделся. «И давно пропали?» «Днем. Может, вы детей видели?» «Нет, здесь никого не было. Но я обязательно посмотрю на обратном пути», — пообещал человек. «Лучше бы вам все-таки в деревню», — вздохнула я. «Ничего, спасибо тебе, Арчанка. Я привык жить один». «Ну, как знаете». Мое дело предупредить. Взрослый мужчина сам в состоянии решить, как ему поступить. В этот момент ветки раздвинулись, и оттуда выскочил Луаронос, весь в листьях, с царапинами на лице, будто через колючие заросли продирался бегом. К чему такая спешка? «Почему не зовешь никого?» — отчего-то шепотом спросил эльф, глядя на рыбака. Рыбак же напряженно смотрел на темного. «Это мой друг», — пояснила я человеку. Сейчас эльф выглядел похлеще любого злодея. К тому же из зарослей высунулась голова дракона. Туловище с хвостом появляться не спешили. «Как ты его нашла?» — все так же шепотом спросил Луаронос. «Я никого не нашла», — удивилась я. «Ни детей, ни мага». «Да вот он перед тобой, дубина зеленая», — зашипел эльф, а мужчина тяжело и даже как-то грустно вздохнул. «Темный маг?» Я смотрел на рыбака. «Ничего себе! Ты серьезно?» «Конечно!» «Он, как только магию к тебе начал применять, я сразу почувствовал, тут же других магов нет». «Вы и есть темный маг?» «Вот так. Живешь себе. Представляешь могущественных и пафосных темных магов в черных балахонах, с капюшоном и кучей колец на пальцах. А как встретишь, оказываются обычными голодранцами». «Да», — со вздохом признался маг. «Жаль, что ты об этом узнала, Арчанка. Ты мне понравилась, но ничего не поделаешь. Если подойдешь ко мне сама и позволишь тебя связать, твой длинноухий друг останется в живых. Если нет, то он, в отличие от тебя, вполне уязвим для магии». «Вы так не говорите», — не растерялась я. «Идти к темному магу мне совсем не хотелось, да еще позволять себя связывать. Но и рисковать Луароносом я не могла». «У нас злой дракон», — злой дракон. Точнее, его голова на длинной шее недоуменно посмотрела на меня, потом на мага, и быстро втянулась в кусты. Судя по топоту и шуму, как от стада лосей через валежник, Ульт скоро будет далеко отсюда. Да, не прокатило. Темный маг улыбнулся и размял пальцы. «Не надо, я иду!» Улыбка переросла в самодовольную ухмылку. «Все будет хорошо», — шепнула я внезапно остолбеневшему эльфу, пусть и придерживалась совсем иной точки зрения. Эльф даже не моргнул. «Пояс с оружием отстегни», — приказал мне маг. Я скинула пояс, нехотя расставаясь с уже не раз выручавшей меня дубиной и тесаком, а затем вытянула руки, которые весьма болезненно стянули веревкой. Без глупостей. Иди вперед и рассказывай, что именно дает тебе полную невосприимчивость к магии. Так я же орка, мы все невосприимчивы. Не настолько. Полного иммунитета, особенно от темной магии, ни у кого не бывает. Рассказывай давай. В бок мне ощутимо уперся острый кинжал. «Духи предков позаботились», — призналась я. «Очень надеюсь, что на этом их забота не исчерпывается, иначе мне крышка». «Неужели избранная?» — обрадовался маг. «Мне сегодня несказанно везет. Сначала дети, теперь ты. Определенно, это очень удачный день». «Ну, хоть кому-то сегодня повезло. Может, Луаронос что-нибудь придумает? Хотя бы на помощь позовет, если, конечно, сможет». «Я на твоего эльфа недвижимость наложил, так что эту ночь он простоит на месте. А утром меня здесь уже не будет. Надоело в здешней глуши торчать», — доверительно пожаловался мужчина. «А зачем торчите? Может, разговорю его, и мы придем к какому-нибудь соглашению?» «Это пограничье, Арчанка, оно никем толком не контролируется. Светлые эльфы из своего леса не высовываются, темные с орками степь делят. А я тихонечко работаю, важными вещами занимаюсь. Кто-то должен же магию развивать». «И что же именно вы развиваете? Изобретаете что-нибудь?» «Обычно увлеченные люди любят поговорить о своей работе. Этот, на мое счастье, исключением не стал. Проверяю, можно ли увеличивать магический резерв за счет жизненной энергии». «И как? Получается?» «Пока теоретические выкладки не подтверждаются эмпирическим путем», — нехотя признался маг. «Сила взрослых людей не приживается, так как слишком привязана к носителю и является собой его отпечаток, входящие в диссонанс с моей магией. Поэтому планирую использовать детскую. Она более гибкая и пластичная. Заодно и твою проверю. Может, орочья сила не так привязана к изначальному носителю?» «Да что я тебе рассказываю, все равно не поймешь», — махнул рукой мужчина. «Вы продолжайте, продолжайте. Очень интересно», — попросил я. Но маг замолчал, погрузившись в размышления о своей гениальной теории. «Надо срочно что-нибудь спросить. Мы еще контакт не наладили». «А почему вы выглядите как обычный крестьянин? Даже хуже?» — задала я первый пришедший в голову вопрос. «А как должен?» — удивился маг. «В балахоне черном, с украшениями». «Смешная ты, Арчанка», — улыбнулся мужчина. «В балахоне по лесу не походишь. Да и зачем лишнее внимание привлекать? В чем было, в том и хожу». Собственно, на этом мы и вышли к небольшой деревянной хижине. Заходя внутрь, я ожидала увидеть разруху под стать внешности темного мага, а попала в аккуратно убранную не то лабораторию, не то небольшой испытательный центр. В углу стояла клетка метр на два, в которой, прижавшись друг к другу, сидели дети. Щелкнув пальцами, маг зажег свет позволяя и маленьким пленникам нас разглядеть. Столько ужаса в глазах детей я еще не видела. И самое обидное, что смотрели они на меня. Ну да, человек, пусть и темный маг, свой, а вот зеленая клыкастая орка в шкурах, конечно, очень страшная. Маг, не особо церемонясь, запихнул меня в клетку. Двое мальчишек замерли и притаились. Я не стала пытаться к ним приблизиться или заговорить, только сильнее напугаю. Итак, что мы имеем? Я в клетке с завязанными руками, со мной двое детей, которых я вообще-то шла спасать, а еще темный маг, замышляющий нечто недоброе. Не густо. Но у меня есть иммунитет к магии. Жаль, дубина на полянке осталась вместе с Луароносом. Хоть бы с ним все было хорошо, а то мало ли какой хищник набредет на неподвижно стоящего эльфа. Интересно, а в этом мире есть комары или того хуже клещи? Нет, точно надо поспешить, пока моего темного провожатого кто-нибудь не загрыз и не покусал. Тем временем маг активно готовился к ритуалу. Наполнял колбы, что-то разогревал. В ретортах забурлила жидкость, побежала по трубам, из отверстий повалил пар. Серьезно человек готовился, явно чувствовалась кропотливая работа. Но я категорически не собиралась участвовать в подобных научных экспериментах. У меня там Луаронос один в лесу, дракон, которому я непременно выскажу все, что думаю. Задание от духов предков, невыполненное. Книга, недочитанная в родном мире, осталась. Нет, умирать мне категорически рано. Я изо всех сил начала тянуть руки в разные стороны. Веревка не поддавалась. Дверь я, скорее всего, тоже не снесу. Остался последний вариант. Ну, как говорится, с духами предков. «Эй, скоро вы там?» — обратилась я к магу. «Да почти закончил», — машинально ответил мужчина, а затем обернулся. «Что, не терпится?» «А то! Перед смертью не надышишься, так что я готова». «Сейчас, Арчанка, подожди несколько минут». «Так и быть, пойдешь первой, раз такая нетерпеливая». «Хорошо, пока развлеку себя как могу». И, набрав полную грудь воздуха, начала. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выла я таким дурным голосом, что мага передернула. «Хватит, заткнись, ты мне мешаешь!» Но я, конечно же, и не думала затыкаться. После Катюши перешла на нашу современную попсу, которая и при нормальном исполнении порой выбешивает. На второй песне Макс сломался и, рывком открыв дверь клетки, ворвался внутрь. Вот это было его ошибкой. Подсмотренные в старых добрых боевиках приемы работали, особенно учитывая, что мой удар лбом пришелся прямо по носу мужчины, судя по хрусту, сломав выделявшуюся часть лица. Мак взвыл и махнул рукой, явно что-то колдуя. От его колдовства у меня зачесалась спина. Жаль, возможности почесать не имелось. Руки связаны спереди. Зато это давало другую возможность. Со всей орочьей силы я врезал ему снизу по челюсти, сомкнутыми в замок пальцами, а потом добавила ногой, выбив мага из клетки к противоположной стене. «Да я сестра Халка! Такая же зеленая и дерусь отлично!» «Вставайте, что сидите?» — рыкнула я на детей. «Бегом отсюда!» Ребята выскочили. Я же, понимая, что просто так уйти нельзя, подобрала лежавшую у небольшой печки кочергу и, пока человек валялся в отключке, принялась громить оборудование. Что бы темный маг ни задумывал, просто так он теперь это не осуществит. К сожалению, уйти после этого не успела. Наброшенная на шею веревка действовала лучше магии. Я захрипела и схватилась за горло, пытаясь пальцами ослабить петлю. Брыкаться и легаться, когда тебя душит, оказалось не так легко. Да и маг был готов к моему сопротивлению, а еще очень зол из-за срыва своих гениальных планов и разгрома лабораторий. Он что-то злобно говорил. Правда, сквозь звон в ушах я мало что понимала, и сопротивление мое сходило на нет. Полжизни за нормальный глоток воздуха. В этот момент в дверь влетели люди, всем скопом накинувшиеся на мага. Я упала на четвереньки, делая судорожный вздох. Между тем маг быстро раскидал всех нападавших и, видя надвигавшуюся на дом толпу с факелами, выбежал из своей избушки. Факелы погасли в мгновение ока. Да, нелегко обычным людям тягаться с подготовленным темным магом. Значит, снова моя очередь. Я вышла в лес, с трудом понимая, что творится вокруг, пусть и видела в темноте своими нечеловеческими глазами неплохо. Куча людей, и мужчины, и женщины, бросающиеся на мага и не причиняющие ему никакого вреда. Надо вмешаться. Но как подступиться, я пока не понимала. Заросли рядом зашевелились, и из них высунулась уже знакомая мне голова на длинной шее, в зубастой пасти которой висел мой пояс с дубиной и тесаком. Я вытянул руки, ульт махнул головой и почти точно кинул мне оружие. «Дубина, родненькая! Ты меня уже выручала? Надеюсь, и сейчас не подведешь». С верной боевой подругой и при поясе с тесаком я чувствовал себя в разы увереннее, поэтому в 5 прыжков оказалась рядом с магом и с размаху вдарила ему по голове, не боясь проломить череп. Мужчина рухнул мне под ноги, сверху на него накинулись люди, которые еще могли стоять на ногах. Честно думала, они его сейчас же разорвут, но вмешиваться не собиралась. Имеют право. Самосуд остановил староста, призвав односельчан к порядку. Он велел вязать мага, да так, чтоб тот и пальцем пошевелить не мог, завязать ему глаза и вставить кляп. Не знаю, сдержит ли это его силы. Надеюсь, что да. А у меня имелось еще одно важное дело. Договорившись со старостой встретиться в его доме, я подошла к дракону, погладив его по морде. «Молодец. И спасибо, что дубину захватил. Ты мне очень помог. Знаешь, где наш вечно недовольный друг?» Дракон кивнул и скрылся в зарослях. «Как такая здоровая туша так легко передвигается по лесу?» Эльфа мы нашли на том же месте, в той же позе. Бедолага стоял неподвижно. Надеюсь, это не так тяжело, как кажется на первый взгляд. Закинув ушастого бревном на плечо, я двинулась за драконом в деревню. Ульт тут неплохо освоился и легко ориентировался в ночном лесу. Есть все-таки польза от этого трусливого существа. К дому мы подошли примерно в то же время, что и люди со связанным по рукам и ногам магом. «Погреб его!» — приказал староста. «Не боитесь, что выберется?» — спросила я. «Не боюсь. Мы с птицей отправляли весть о нашей беде. Позавчера пришел ответ от магов, что они выслали отряд. Надо было несколько дней продержаться. Вот и держались, как могли». «Да что же мы на улице стоим? Идемте в дом». На этот раз нам выделили нормальные лежанки, на одну из которых я сгрузила все такое же неподвижное тело эльфа. Только глубокое ровное дыхание говорило о том, что он жив. Надеюсь, как и обещал маг, к утру мой спутник оклемается. А когда оклемается, ох, даже думать страшно. При тусклом свете масляные лампы одно стало ясно сразу. Какие-то москиты или кровососущие кусачие гады в этом мире действительно имеются. Лицо эльфа распухло от многочисленных укусов. Даже уши раздулись и покраснели. А как чесаться-то, наверное, завтра будет. Эх, чувствую, Луаронос мне все выскажет, как только сможет. Ладно, переживу. Все целы, значит, все в порядке. Может, поужинаете? Робко теребя в руках передник, спросила жена старосты. А есть чего? До этого нам категорично ответили, что еды нет. Найдем, смущенно улыбнулась женщина. Одно дело привечать незнакомых и странных путников, а другое — едва ли не спасители деревни. Когда я за обе щеки уплетал яичницу с местным аналогом бекона, вернулся и сам староста. Только сейчас он представился. Местного голову звали Иверий. А еще подробно рассказал, что случилось. Началось все относительно недавно, пару недель назад. Зверье, первым почуяв угрозу, разбежалось. Небольшие деревни, не имевшие магической защиты, опустели буквально за несколько дней. А это село, в свое время потратившись на защиту, смогло избежать участи соседей. И сюда сбежался люд со всех окрестностей. Птицу вестника отправили тогда же. За неимением жителей быстро опустевших деревень маг перекинулся на путников оживленного тракта, сразу ставшего неоживленным. Новость о бесчинствующем маге отпугивала даже жадных до наживы дельцов и торговцев. А тут мы, каким-то волшебным образом преодолевшие защиту, не иначе моя невосприимчивость к магии сыграла роль, или настройки были только на темную магию, которой мой темный не баловался. Конечно, подозрительные личности. За излишнюю подозрительность и недоверие староста долго извинялся. «Ерунда!» — отмахнулась я. «А почему же вы сразу не попробовали найти и изловить мага?» «Да пытались мы!» Догадывались, где он обосновался. «О той избушке в лесу всем местным известно», — вздохнул Иверий. Но заговорил ее колдун. Как ни плутали мы по лесу, так и не смогли к нему выйти. Зато сколько народу из наших на поисках пропало. Вот и решили мы, люди простые, дожидаться подмоги. «Разумно», — согласилась я. «И сейчас, если бы не ваш дракон, так и не нашли бы». Староста с теплотой посмотрел на лежавшего у дома Ульта, которому тоже что-то съестное перепало. Насытый желудок после всех приключений жутко клонило в сон. Заметив, что я клюю носом, Иверий спохватился и проводил меня к лежанке. Перед тем, как задуть лампу, я еще раз взглянула на покусанного эльфа и, морально приготовившись к воплям и разборкам, легла спать, моментально провалившись в сон. Мне снилась поляна. Я лежала на мягкой траве под ласковыми лучами солнца, радуясь тишине и покою. Странно сказать, но во сне я спала и открыла глаза только от ощущения пристального взгляда. «Извини», — улыбнулся уже знакомый мне прекрасный незнакомец. «Не хотел тебя потревожить. Отдыхай. Я буду охранять твой сон». Я улыбнулась и вновь прикрыла глаза, наслаждаясь теперь своим сновидением еще больше. Сном, в котором я человек, а рядом со мной по-настоящему фантастический мужчина. Утром я проснулась и поймала совсем другой взгляд. Определить, что именно он выражал, не представлялось возможным из-за заплывших век и общей опухлости. «Знаешь», — вздохнул эльф, «мне начинает казаться, что ты спасла меня в горах исключительно для того, чтобы потом поиздеваться». «Луаронос», — я подсела к темному, — «я правда не нарочно. Просто обстоятельства складываются так. Ничего личного». «Ну да, обстоятельства». Усмешка забавно смотрелась на округлившемся лице. «Почему ты в одиночку пошла к темному магу?» «Я знала, куда идти. Это сложно объяснить. Мне очень захотелось найти детей и самого мага, и я пошла. Сама не понимаю, как это происходит». «Орка и не понимает», — тяжко вздохнул эльф. «Тебя ведут духи. Естественно, они знают больше нас. Когда тебе что-то очень нужно или очень хочется, они приходят на помощь. Но пойми, Мертвые духи не могут оценить риск и опасности. Они выполняют твои желания, и все. Звучит здорово. Не магия, но все-таки способности, улыбнулась я. Только пользоваться этими способностями надо с головой, садясь, прокомментировал темный. А не переть напролом, как некоторые. Хотя, чего взять с орки? Я не стала спорить. По-другому оценить мое поведение действительно сложно. Да и не хотелось вступать в перепалку с тем, кто только недавно пострадал от моих действий. К тому же очень быстро все вернулось на круги своя. За столом темный вел себя, будто он эльфийский принц. Бедная хозяйка постоянно краснела, бледнела и извинялась за скудный завтрак, при этом крутясь вокруг ушастого нахала и прислуживая ему за столом. Мы сидели на разных концах, поэтому пнуть эльфа не получалось, а очень хотелось. Ничего, вот выйдем из дома, отойдем подальше от деревни, я ему объясню правила приличия. Но и завтрак не прошел без происшествий. Не успели мы доесть, как в дом снова ворвался вчерашний ночной визитер и опять с плохими новостями. «Макс бежал!» — с порога закричал мужчина. Мы все дошли до погреба, где содержался маг, но обнаружили только распахнутую дверь и развязанные абсолютно целые веревки. Кляп и повязка на глаза валялись рядом. «Вы его без присмотра оставили, ничем серьезным не сковав?» — спросил Луаронос, глядя на нас широко, насколько позволяли отеки, открытыми глазами. «Мы его крепко связали», принялся оправдываться староста. По рукам и ногам кляп сунули, глаза завязали. «И думали, что обычные веревки удержат темного мага?» Эльф покачал ушастой головой. «Хотя бы охрану выставили. Он же должен несколько ослабнуть после ночи. Может, справились бы». «Так мужики, кто выдохлись, кто сам пострадал, остальные поимку отмечали». На это эльф даже отвечать не стал. Я тоже промолчала. Что тут, в общем-то, добавишь? Провожали нас все равно, как спасителей и освободителей. Выдали мне новую мужскую рубаху и штаны. Пусть по чужим размерам одежда смотрелась не очень. Штаны коротковаты, но широки, пришлось подвязать. Рукава рубахи на мне ближе к 3/4. Чем к полноценной длине, но даже так стало намного комфортнее и легче, чем в этих ужасных шкурах. Жаль, обуви, которая мне хотя бы немного подошла, не нашлось. Пришлось идти дальше в своих простеньких сандалиях на завязках. Кстати, перед тем, как надеть новые вещи, я успела ополоснуться из кадушки и промыла волосы, которые после мытья вполне неплохо смотрелись. Жесткие, как проволока, они не свалялись настолько сильно, как мне показалось вначале, так что выстригать не пришлось, но от местного цирюльника я бы все равно не отказалась. Короче, теперь я уже не дикая орка, а вполне себе цивилизованная. Надеюсь, дети больше не станут меня пугаться. В любом случае, Луаронос одобрил и сказал, что со мной теперь не так стыдно идти рядом. «Давай дойдем до местного убежища мага», — попросила я темного, когда мы вышли из деревни. «Давай», — неохотно согласился эльф. «Ты даже спорить не будешь?» — в шутку удивилась я. «А толку с тобой спорить? Все равно по-своему сделаешь». Я с уважением посмотрела на темного. Быстро он начал понимать женскую натуру и не спорить по пустякам. Только лесного домика больше не было. Вместо него осталось свежее, еще тлеющее пепелище. Кто-то очень активно и эффективно заметал следы. «А он оказался не глупым», — одобрительно прокомментировал эльф. «Не сбежал сразу, а забрал все уцелевшее после твоего погрома и сжег оставшееся, чтобы никто не смог его найти или вычислить». «Ладно. Надеюсь, он теперь задумается перед тем, как снова на людей нападать. Или перед тем, как связываться с орками», — подколол меня темный. «Идем, мы здесь уже ничем не поможем». Мы вышли на тракт, который снова скоро должен стать оживленным. Пока все оживление вносили только мы, то и дело шугая дракона, навьюченного едой от благодарных жителей. Хитрый ящер пытался дотянуться до наших прудзапасов своей длинной шеей. На горизонте все было тихо и спокойно. Жаль только ненадолго.